Филадельфийский эксперимент. Всеобъемлющий поиск архива УВМИ не выявил сведений по проекту «Радуга», касающихся явлений телепортации или исчезновения какого-либо корабля. План «Радуга-5», связанный с разработкой инновационных методов противодействия радиоэлектронной разведке, вступил в силу 7 декабря 1941 года. После нападения Японии на Пёрл-Харбор и представлял собой часть общего плана научно-технической борьбы США на Тихоокеанском театре военных действий. Основную часть проекта «Радуга-5» составляли исследования процессов размагничивания. Так разрабатывались системы электрических кабелей, устанавливаемых по корпусу судна в виде замкнутых силовых контуров. При этом измеряемый электрический ток пропускался через эти кабели и снимал магнитное поле корабля. Размагничивающее оборудование устанавливалось в корабельном корпусе и включалось при угрозе появления магнитных мин. В этом смысле можно сказать, что размагничивание действительно делает корабль невидимым для датчиков, магнитных мин, но при этом корабль, конечно же, остается оптически видимым, детектируясь радарами и эхолотами. После многолетних поисков сотрудники оперативного архива УВМИ и независимые исследователи не выявили какие-либо официальные документы, подтверждающие факт невидимости или экспериментальной телепортации с участием кораблей военно-морского флота в Филадельфии или в каком-либо ином месте. Из поискового запроса в архив УВМИ. Историки Второй мировой войны практически единодушно признают 1943 год переломным моментом в ходе развития человечества. На этой развилке мировой истории наша цивилизация окончательно встала на путь гуманизма и демократии. Именно с этого момента страны Оси — Рим, Токио, Берлин — проповедующие человеконенавистнические ценности фашизма и нацизма, начали свое стремительное падение, закончившееся на свалке истории. И хотя до светлого дня победы было еще 2 долгих года неимоверных лишений и страданий, первые судороги агонии уже прокатились по империи Гитлера. Известно, что утопающий хватается за соломинку, и в странах Оси все чаще стали слышаться разговоры о новом чудо-оружии. В Италии Дуччи надеялся все же получить лучи смерти плагиатора и афериста Маркони. Фюрер сделал ставку на межконтинентальные баллистические ракеты фон Брауна с ядерными зарядами, а Микадо всячески форсировал создание бактериологического оружия. Утаить эти исследования от разведок стран антигитлеровской коалиции было невозможно, что, конечно же, вызвало ответную реакцию. Самый известный Манхэттенский проект — создание американской атомной бомбы, толчком к разработке которой послужило письмо Эйнштейна об угрожающих масштабах работ немецких физиков по обогащению урана. Но это была только вершина айсберга, ведь и в мирное, и в военное время главным мерилом любого научного проекта являлась чистая прибыль. А американское правительство прекрасно понимало, сколько новых инновационных технологий могут дать исследования военно-промышленного комплекса ВПК. Надо сказать, что к 1943 году при существенном сокращении сроков внедрения передовых разработок темп научных исследований, курируемых ВПК, сильно вырос по сравнению с предвоенными годами. Американский генералитет очень быстро проанализировал результаты воздушной битвы за Англию и трагедии Пёрл-Харбора, сделав свои выводы из эффективности применения средств радиолокационной разведки. Все крупнейшие радиотехнические компании приступили к срочной разработке и выпуску радиолокационных станций для авианосцев, линкоров, крейсеров, миноносцев и даже торпедных катеров. Появились и очень чувствительные стационарные РЛС, давшие начало радиоастрономическим исследованиям. Наверное, поэтому в ответ на поисковый запрос главного архива ОВМИ США по теме НИР и ОКР исследовательские и конструкторские работы времен Второй мировой войны по технике радиолокации так трудно разобраться. Лишь на 17-й строчке внушительного перечня находится скромная научно-исследовательская часть проекта «Радуга-М». Причем Петит показывает, что исследования так и не были закончены. Конечный результат или его технологическое внедрение отсутствует. Запомним это любопытное замечание и посмотрим, что же составляло содержание радужных исследований. Тут, в общем-то, нет ничего интересного. Рутинные исследования по наведенному магнитному полю и дегауссизации, размагничиванию. Апробация новой аппаратуры радиоэлектронной разведки и маскировки на местности. Сколько бы вы ни рылись в справочниках и энциклопедиях, однозначного ответа на вопрос, что же понимает штаб ВМС США под простеньким термином «морская маскировка», вы не найдете. Вернее, ответы есть, но их много, и они иногда весьма пространны. Так, кроме элементарной окраски, драпировки маскировочными сетями и полотнищами, есть еще радикальный запуск плоских и объемных макетов с пиропатронами надводного и подводного исполнения, а также специальные металлические сети, стелс-технологии и активные методы противодействия электромагнитным импульсам РЛС кругового обзора. Вот таким образом, в результате своеобразного лингвистического и смыслового анализа, за шелухой пустых фраз и дежурных формулировок возникает весьма любопытная и существенная корректировка истинной цели исследований. В конечном счете, она могла бы выглядеть приблизительно как исследовательские работы по новым аспектам применения поликонтурных многокамерных магнетронов сверхвысокой мощности. Не правда ли чувствуется в этой тематике что-то совсем иное, отходящее в сторону от стандартного исследования новых методов радиотехнической разведки? Ну а при чем же здесь размагничивание? Дело в том, что в то время это была очень интересная процедура, когда корпус корабля обматывался клубками кабелей, везде ставились громадные коробки трансформаторов, а к размагничиваемому корпусу тянулась паутина разномастных проводов. В общем, эта несложная операция могла бы при желании скрыть за собой любое самое сложное секретное исследование. Итак, ранней весной 1943 года у одного из самых тщательно охраняемых причалов доков Филадельфийской военно-морской базы появился новенький 100-метровый эскадренный миноносец водоизмещением 12,5 тысяч тонн под названием «Элдридж». На его корме значились паспортные данные. DE-173 USS Eldridge. Если попробовать собрать всю доступную информацию по проекту «Радуга», то все события естественным образом разделятся на три экспериментальные сессии. Сперва, до начала жаркого филадельфийского лета, происходила доукомплектация какого-то лабораторного оборудования и предварительная отладка радиотехнической аппаратуры, в которую наверняка входил обширный набор радаров разной конструкции и мощности. Кроме того, сразу же начались процедуры размагничивания корабельного корпуса, и весь эсминец покрылся кабелями и проводами. На этой довольно скучной стадии подготовительных работ по отладке источников питания и схем подключения исследовательского оборудования произошел один странный случай. В конце мая эсминец видели на рейде Норфолка, где он еще с двумя новыми миноносцами обкатывал мерную милю под всеми парами. То есть проводил ходовые испытания крейсерского и полного хода. Но по другим данным, без конца повторяемым многими журналистами, до конца июня эсминец в море не выходил. Это странное несоответствие информации тут же повлекло немыслимые домыслы о спонтанном квантовом скачке, вызванном случайным включением аппаратуры. Однако логики здесь не прослеживается, ведь эсминец, покрытый обрывками проводов и обломками оборудования, не дрейфовал на рейде, а спокойно и мирно с полной судовой командой занимался обязательными для любого только что спущенного со стапелей корабля ходовыми испытаниями. Обычно исследователи событий предлагают забавную версию, что по теории заговора спецслужбы ВМФ сознательно перемешали хронологию событий, чтобы затушевать последующие рейды Элдриджа через подпространство. Насчет наличия теории заговора возражать трудно. Ее следы встречаются повсюду, но по поводу этого конкретного парадокса можно было бы предложить и еще одну гораздо более правдоподобную версию, которую мы рассмотрим позже. Летний период оснастки Элдриджа интересен прежде всего изменением его внешнего вида. В середине июня было демонтировано боковое орудие, по другим источникам — многоствольный крупнокалиберный пулемет. И на его месте в полуоткрытой аппарели смонтирован старый аппарат, чем-то напоминающий торпедный. В общем-то, и сейчас официальные лица не скрывают, что это мог быть очень мощный секретный экспериментальный радар кругового обзора, предназначенный для установки на авианосцах новой серии. Однако с этим доводом не согласен ни один из критиков. Ведь известно, что основу таких РЛС составляли звездообразные батареи унитарных магнетронов. Впоследствии, в самом конце войны, модифицированные на вращающиеся генераторы микроволн. Следовательно, новый прибор никак не мог быть серийным СВЧ-излучателем. Сразу хочется заметить, что мы не будем здесь рассматривать какие-либо варианты электроплазменных орудий Теслы, стреляющих разрядами и плазмоидами, поскольку это уведет нас слишком далеко от предмета расследования. Да и никто никогда не видел схемы действия электропушки Теслы, и очень многие радиофизики вообще сомневаются в ее существовании. Эту позицию мы не будем поддерживать, а лишь отметим любопытный рапорт коменданта базы, который требовал выделить конвойную команду для охраны матросов-штрафников, направляемых для уборки клеток с белыми мышами, морскими свинками, голубями, курами, собаками, свиньями и шимпанзе. Создается впечатление, что на Элдридже готовились провести какое-то испытание на самом обширном биологическом материале. Где-то в 20-х числах июня приемная комиссия подписала формальный акт спуска на воду, и эсминец начал ходовые испытания. Дальнейшую печальную судьбу биоматериалов мы можем проследить по следующему рапорту коменданта, затребовавшего штрафную команду для уборки мусора и туш животных и птиц. Ясно, что уже первые летние серии опытов несли какую-то скрытую угрозу, вызывая массовый падеж животных. В конце августа состоялась официальная церемония приема эсминца в эксплуатацию, и Элдридж стал боевой единицей ВМФ США. Ну а с середины сентября началась последняя, осенняя серия опытов, которая и вошла в историю под названием «Филадельфийский эксперимент». В это время эсминец несколько раз проходил на рейде груженный бег по мерной миле со всем оборудованием на борту, что, кстати, и показывает, что весной в Норфолке видели совсем другой корабль. С приходом на борт Элдриджа команды штатских специалистов 22 октября 1943 года начался заключительный этап опытов. Эсминец отошел на пару сотен метров от причальной стенки, но отшвартовался не полностью, и за ним стали вытравливать толстый силовой кабель. Отойдя на необходимую дистанцию, эсминец спустил якорь, а исследовательская команда укрылась в необычной проволочной беседке за оставшимся полубаковым орудием. Странный аппарат на корме расчехлили, и стало видно, что это не торпеда, а скорее нечто напоминающее гибрид небольшого телескопа и сильно вытянутого прожектора. Прозвучала команда «начать испытание», и тут же послышалось нарастающее басовитое гудение странных приборов. Вначале ничего не происходило, но через несколько минут из машинного отделения стали с криками выскакивать матросы и кататься по палубе, обхватив голову руками. Некоторые моряки попрыгали за борт и поплыли к берегу, где их уже ждали шлюпки с санитарами. Эксперимент немедленно прекратился, а от берега уже спешил стоявший наготове медицинский катер. После экстренной эвакуации буквально обезумевшей команды Элдридж медленно подтянули буксирными тросами на постоянное место у причальной стенки. Прошло несколько дней, и на эсминце уже стал осваиваться новый экипаж. Все это время инженеры и техники не переставали монтировать новое оборудование и менять сгоревшие после предыдущего эксперимента приборы. Утро 28 октября 1943 года выдалось ненастным, и филадельфийский рейд был укрыт густыми клочьями серого тумана. Диспозиция эксперимента включала передвижение эсминца на рейд приблизительно на расстоянии 1,5 километра от пирса. Затем Элдридж должен был состыковать свой дизель-электрогенератор с двумя мощными энергетическими установками филадельфийского портового буксира и транспортного судна «Эндрю Фьюрисет». Буксир и грузовой теплоход перебросили на Элдридж силовые кабели и, стравливая их, удалились из зоны эксперимента на безопасное расстояние. Эсминец произвел предупреждающий гудок, после которого наблюдатели надели защитные темные очки и поспешили укрыться за специальными проволочными экранами, заземленными на корпуса судов. Филадельфийский эксперимент вступил в свою последнюю и решающую стадию. Современный анализ этого необычного опыта и изучение немногочисленных противоречивых фактов создают странное впечатление. Судя по всему, осенью 1943 года какой-то эксперимент действительно был проведен в доках Филадельфии. Но контрразведка ВМС провела блестящую кампанию дезинформации. Всем заинтересованным лицам и прежде всего журналистам была предоставлена неполная информация о целях проекта. Каждый знал, что в доках военно-морской базы проводятся размагничивание и какие-то радиотехнические опыты, включая отработку методов противодействия радиоэлектронной разведке. И тут вдруг происходит утечка совершенно абсурдной информации о какой-то телепортации на рейд далекого Норфолка и даже в иные миры, о вплавленных в корпус корабля и исчезающих или сгорающих на глазах матросах. Трагических последствий филадельфийского эксперимента, конечно же, можно было избежать, если бы им руководил сам Тесла. Ведь изобретатель еще полстолетия назад, в начале своих исследований высокочастотных токов и высокого напряжения, разработал действенные меры по электробезопасности. Тесла знал, что с увеличением напряжения до 100 вольтной отметки при постоянном электросопротивлении тела человека сила тока становится опасной. Опасность переменного тока зависит от его колебаний в сети, и, подобно видимому свету, электромагнитные волны очень высокой частоты вообще не действуют на человека. Как настоящий ученый, Тесла исследовал действие переменного электрического тока на себе. Вскоре он установил, что действие высокочастотного электротока затрагивает в основном поверхность тела, нагревая ее и раздражая нервные окончания. При этом нагревание может быть и безболезненным, так как нервные окончания клеток не реагируют на частоты свыше 700 Гц, колебаний в секунду. Это напоминает неслышимость ультразвука и невидимость ультрафиолета. Кстати, на этом пути Тесла открыл новую область медицины — электрическую физиотерапию или электротерапию, включающую диатермию, УВЧ-прогревание и электротерапию. Впоследствии Тесла создал целый ряд уникальных электротермических медицинских приборов, получивших широкое распространение. Так изобретатель установил границы безопасности высокочастотных токов даже при очень высоких напряжениях. Занимаясь опытами с токами высокой частоты и доведя напряжение их до 2 миллионов вольт, Тесла случайно обнаружил знаменитый скин-эффект ослабления высокочастотного электромагнитного поля по мере его проникновения вглубь проводника. В своей нью-йоркской лаборатории изобретатель пропускал через себя миллионовольтные напряжения, колеблющиеся с частотой 100 тысяч раз в секунду при амперных токах. Но оперируя с токами высокой частоты и высокого напряжения, Тесла был очень осторожен и требовал от своих помощников соблюдения всех выработанных им правил безопасности. Например, работая с напряжением в сотни тысяч вольт при частотах в несколько сотен герц, он учил работать только одной рукой, чтобы предотвратить возможность прохождения тока через организм. Это и многие другие правила, впервые установленные Теслой, уже более столетия спасают здоровье и жизнь электротехников, прочно войдя в современную технику безопасности при работе с высоким напряжением. Гениальный изобретатель прекрасно предвидел все опасности проведения филадельфийского эксперимента в экстремальном режиме, ведь высокочастотное излучение многоконтурной электромагнитной пушки в виде магнетрона фактически превращало трюмы эсминца в отделение гигантской СВЧ-печи. Даже фантастические рассказы о вплавлении частей тела моряков в корпус корабля имели на то определенные основания. Однажды, тестируя сверхмощный генератор высокочастотных колебаний электрического эфира, изобретатель случайно приблизил к раструбу излучателя медную окрашенную деталь. В то же мгновение ее окутал туман, который сразу рассеялся, а деталь засверкала, как начищенная медь. Пораженный Тесла многократно повторил опыт с разными металлами и красками и в конце концов догадался, что открыл оригинальный способ очистки проводящих материалов от краски и любых иных поверхностных наслоений токами высокой частоты. На этом ученый, конечно же, не остановился и стал исследовать действие высокочастотных токов на кожу человека. Первые же опыты показали, что с помощью такой необычной электромагнитной щетки можно успешно очищать руки от трудноудаляемых лаков и эмалей. Дальнейшие исследования показали, что этими же токами можно удалять с кожи лица мелкую сыпь, очищать поры, убивать микробы, залечивать язвы и нарывы. Тесла даже считал, что его излучатель электроэфирных колебаний способен благотворно влиять на зрение и нервную систему человека. А задолго до этих экспериментов Тесла установил, что его излучатель высокоэффективно озонирует воздух, что также играет немаловажную роль в лечении многих болезней. Однако мы рассматриваем экстремальные режимы излучения, присутствовавшие в Филадельфийском эксперименте. И здесь импульсы электромагнитной энергии должны были оказывать троякое действие. Скин-эффект счищал и разогревал металл корпуса, создавая иллюзию прилипания рук. А психотропное воздействие оказывало влияние на мозг человека таким образом, что иллюзии начинали казаться ему явью, и он отчетливо видел процесс вплавления тела. Это, несомненно, приводило человека в дикий ужас. Ну а откуда же взялась сама мысль связать эксперименты Теслы с совершенно фантастическим сюжетом, взятым прямо из романа Уэллса «Человек-невидимка»? Оказывается, и здесь у исследователей творчества великого изобретателя существовали некоторые довольно любопытные соображения. Вспомним, что в ходе комплектации полигона Вордонклифф Тесла создавал разнообразнейшую аппаратуру для обширной программы будущих опытов. Изобретатель еще в своей колорадской лаборатории начал исследование многих вещей, относящихся к совершенно новой области науки, в которой его больше всего интересовали возможности практического использования токов высокой частоты и высокого напряжения. Работы его охватывали все многообразие явлений, начиная с вопросов генерации токов высокой частоты и заканчивая детальным изучением различных возможностей их практического использования путем создания всяческих двигателей и динамомашин. Понятно, что если бы не неудача Вордонклиффского проекта, то ученый сделал бы еще много новых открытий, в ходе которых могли бы появляться все новые и новые устройства и приборы. Вот здесь мы в первый раз. Впоследствии изобретатель многократно возвращался к своим исследованиям и встречаемся с настоящей проблемой электромагнитной невидимости. В своих дневниках Тесла писал, что еще до эмиграции в Америку его очень интересовали возможности использования открытой Максвеллом и Герцем электромагнитной природы света. И уже при планировании экспериментальной программы действия башни эфирного резонатора у него возникла мысль. Если свет представляет собой электромагнитные колебания с определенной длиной волны, нельзя ли искусственно гасить его вибрации? А может быть, можно так подобрать частоты электромагнитного генератора, что световой поток, наподобие радиоволн, будет огибать источник излучения? Вот здесь, наверное, и кроется причина возникновения слухов об электромагнитном коконе Элдриджа. Увы, с точки зрения физики, это была совершенно бесперспективная идея. Уже несколько десятков лет из книги в книгу передается знаменитая фотография, якобы сделанная через светофильтр в тот самый момент, когда эсминец Элдридж исчез из виду. Не вдаваясь в суть самого акта внепространственной телепортации, заметим, что исчезновение тысячетонной массы с поверхности жидкости, вспоминаем закон Архимеда, вызвало бы такую реакцию с водоворотами, что их обязательно зафиксировал бы неизвестный фотограф. Если же считать, что эсминец раздвоился, и его призрачный образ остался на месте эксперимента, то тогда в воде присутствовала бы глубокая выемка, чего тоже нет на снимке.